Дворец короля Нибирии Сигурда I. Рабочий кабинет короля. «Так говоришь, группа захвата скоро будет готова?» «Да, ваше величество». «А вторая группа?» «Начали формировать. Ищем человека, который смог бы возглавить ее, и в котором мы могли бы быть уверенными, что он не провалит всю операцию. Вы же понимаете, это не быстрый процесс. Но первую группу уже послали в империю. Пусть обживаются, вникают в обстановку, установят наблюдение за объектом». «Он, как понимаю, укрылся в университете магии?» «Да, наш агент из леса дал такую информацию. Разведка в империи ее подтвердила. Эльф прибыл вчера. Сегодня наши люди видели его в Гарине. Причем, особо отмечу, во внешнем Гарине. Он не скрывается, но...» «Что «но»?» «Наши разведчики также доложили о том, что объект наблюдения очень молод. Естественно, по эльфийским меркам. По их оценке, ему приблизительно 100 лет. Его силу они оценивают в 5-6 ступень. Наш агент это выделил, уточнив, что до уровня архимага объекту еще очень далеко». «Как такое может быть? Седрик не мог так ошибиться, слишком уж опытен. Да и сам подумай, каким образом эльфийский мальчишка, как ты мне его описываешь, смог бы победить в открытом бою мага-универсала уровня магистра?» «Ваше Величество, я пока докладываю те сведения, которые нам передает наша разведка. О своих выводах я еще не успел рассказать». «И какие будут выводы?» «Даже не выводы, скорее предположения. Их 3. Первое. Нашего агента в лесу дезинформируют. Такое могло произойти по следующим причинам. Агента раскрыли, или он не имеет допуска к нужной информации. И их смело отметаем. Вместе с первым предположением, естественно». «Почему?» «В случае раскрытия агента, мы бы с ним уже не разговаривали, поскольку уже сидел бы он в охраняемом месте в ожидании казни. По допуску замечу лишь одно. Вы сами знаете занимаемую агентом должность». «Да, невозможно скрыть информацию от лица, находящегося на таком уровне. С этим соглашусь. Точно уверен, что его не могут использовать в темную?» «Да, ваше величество, уверен. Эльфы сразу бы кинули его в камеру смертников». «Хорошо, дальше». «Второе предположение связано с сообщением нашего агента о том, что в карете, по его данным, ехал один из будущих студиозов университета магии. Его перевели из академии, но ступенью студиоза, опять же, по данным агента, была не выше 5-й. Поэтому он даже не счел нужным сообщать об этом. Так вот, эльфа могли подменить. Выезжает карета из леса, эльфа подменяют на архимага. При подъезде к Гарену они вновь меняются местами». «Бред какой-то, зачем такую карусель организовывать? Не проще сразу архимага послать?» «Сам в это не верю, ваше величество. Организационно очень сложная схема. Такое провернуть втайне от всех, даже от нашего агента. Сам великий князь организовывал, что ли? Очень сомневаюсь. Да и зачем? Это для нас данный артефакт очень важен. Для эльфов он один из многих. Причем далеко не на первом месте по важности. Скорее на одном из последних. Они точно такой же за декаду изготовить могут. Именно по этой причине была столь незначительная охрана». «Ну и третье предположение». «Я ходил консультироваться с нашими магами, ваше величество. Так вот, они в один голос утверждают, что для архимага ментальной магии свернуть свою ауру до состояния, когда она по всем параметрам соответствует более низкой ступени, не представляет особой сложности. «А вы, наверное, помните, что говорил Седрик о направлениях магии, которыми владел его противник?» «Да, помню. Он утверждал, что столкнулся с архимагом-универсалом, оперирующим ментальной магией и огненной стихией». «Вот именно. На мой вопрос, может ли такой архимаг замаскироваться под мага с 5-6 ступенью?» Все наши маги без исключения ответили утвердительно. «Получается, слова Седрика подтвердились. Мы имеем дело, по крайней мере, с архимагом ментального направления магии. Чем нам может помочь такая информация?» «Ваше Величество, мы снабдили первую группу артефактом Харона». «Недоступность магии, так, по-моему, еще называют этот древний артефакт». «Да, Ваше Величество, после активации он делает невозможным применение магии на обширной территории в течение 4 квартов. За это время группа должна справиться с возложенной на нее задачей. Вторую группу укомплектуем очень сильными амулетами ментальной защиты, взломать которые быстро не сможет даже архимаг этого направления, а также амулетами защиты от магии огненной стихии. Но это все скорее для подстраховки. Справиться должна первая группа». «Лерон, если мы потеряем артефакт Харона...» «Ваше Величество, у нас нет выбора. Без него у группы нет шансов справиться с архимагом». «Да все я понимаю». «Не волнуйтесь. У нас на подстраховке будет работать вторая группа. В ее задачу входит уничтожение первой группы, если все пройдет удачно, или архимага, если у первой группы не получится это осуществить из-за полной ее гибели, с дальнейшей эвакуацией со всеми артефактами через портал». «Если смогут их вытащить, эти артефакты». «Будем надеяться на лучшее. Мы все от нас зависящее для этого сделали». «Хорошо, Лерон, действуй». Столица Ниберии, город Нибус. Чуть позже в одной из таверн города. За одним из столиков в углу дешевой таверны сидел невзрачный человек, увидев которого один раз ни за что не узнаешь при второй встрече. Настолько он был обычным, ничем не выделяющимся из толпы. Ни высокий, ни низкий, ни красавец, но и не уродлив. Без каких-либо особых примет. В общем, идеально сливался с серой массой толпы. Человек, чуть наклонившись над столом, потягивал пиво из деревянной кружки, изредка бросая короткие взгляды на входную дверь. Становилось ясно, что он кого-то ожидал в этом месте. За соседним столиком, находящимся ближе к центру просторного зала, в котором было довольно много посетителей, веселилась группа наемников, по всей видимости, только вернувшаяся с очередного заказа и получившая расчет. Их громкий хохот периодически сотрясал воздух таверны. Один из наемников, широкоплечий блондин, до этого сидевший в компании молча и с презрительным видом взиравший на всех других посетителей таверны, решил внести разнообразие в свой отдых. Единственной стоящей мыслью в его голове оказалась идея привлечения к веселью кого-нибудь из посетителей. Естественно, в качестве предмета для своих шуточек. Он огляделся по сторонам, и в конце концов его нетрезвый взгляд остановился на том самом одиноком человеке, сидящем за угловым столиком. «Ба!» – радостно взревел наемник. «Посмотрите, кто у нас тут сидит! Человек, который посмел сохранить кислую морду именно тогда, когда у нас праздник!» Его товарищи тут же отвлеклись от своих разговоров и застыли в ожидании, весело улыбаясь и переводя взгляд со своего товарища на человека и обратно. «Эй, ты!» – крикнул наемник, видя, что человек не обратил на него никакого внимания. «Ты что, глухой, что ли?» И снова та же самая реакция. Наемник поднялся из-за стола и направился к угловому столу. «Я тебе сейчас доброе дело сделаю, даже два. Глухоту вылечу и говорить научу». С этими словами он подошел к человеку, схватил его за плечо и рывком повернул к себе. Точнее, попытался это сделать. И в следующее мгновение обнаружил себя стоящим на коленях со взятым на излом указательным пальцем той самой руки, которой он пытался развернуть оппонента к себе. От взрыва боли в кисти руки он в один момент протрезвел и попытался выдернуть палец из руки человека. Но тут же взревел от новой волны боли. «Ты, придурок! Мы же тебя на ремни порежем!» Прошипел наемник, через мгновение придя в себя. Его дружки, опрокидывая стулья, повставали со своих мест, спеша на помощь попавшему в беду товарищу. «Всем стоять!» Необычно спокойным голосом для попавшего в такую ситуацию сказал человек, прижав к горлу удерживаемого им наемника неизвестно откуда взявшийся нож. «Или вы хотите, чтобы он умер?» Наемники, как вкопанные, застыли на месте. Оказавшийся в качестве заложника наемник скосил глаза вниз в сторону ножа, оценил свое положение и спросил. «Лучше отпусти меня, если убьешь. Представляешь, что с тобой сделают мои друзья?» «Ничего не сделают». С некоторой долей линцы ответил человек и метнул этот нож в сторону входной двери. Наемник было дернулся, но почувствовал прикосновение к своей шее другого ножа, таким же неведомым образом, как и первый, оказавшийся в руке у человека. Первый же нож, по горизонтали пролетев через все помещение таверны, воткнулся в дверной косяк на уровне лица среднего роста человека и остался в нем. Только рукоятка тихонько дрожала от удара. «Чего ты хочешь?» – спросил один из наемников, впечатленный броском. «Я от вас ничего не хотел», – пожал плечами человек. «Сидел себе, попивал пивко, предаваясь мыслям о бренности всего сущего. А тут он…» – человек кивнул на заложника. «Решил помешать моему отдыху, так что вопрос переадресовываю обратно. Чего вы хотели?» «Ничего, уже ничего», – ответил удерживаемый наемник, интуитивно почувствовавший, что его отпустят живым. «Пошутить хотел, но, как теперь понимаю, не с тем». «Правильно понимаешь», – кивнул человек. «Остается только один вопрос. Едва я тебя отпущу, как твои дружки, да и ты в их числе тут же кинетесь в драку». «Клянусь словом наемника, что я и мои друзья не станем тебе угрожать!» «Хорошо, но есть два условия». «Какие?» «Первое. Вы ставите выпивку всем здесь присутствующим». При этих словах все собравшиеся в таверне радостно загудели. «Второе. Покидаете сие заведение и продолжаете свой отдых в другом месте. После того, как поставите выпивку, разумеется». «Идет!» – дружно согласились наемники. Человек отпустил заложника и уселся на свое место, продолжив, как ни в чем не бывало, потягивать свое пиво. Вскоре после ухода наемников перед ним поставили вторую кружку пива. По истечению 5 терций дверь в таверну распахнулась, и на пороге появился еще один посетитель, одетый, невзирая на хорошую погоду, в длинный плащ с поднятым воротом и шляпу. Человек, увидев его, подобрался. Посетитель внимательно осмотрел зал, нашел взглядом человека, после чего уверенно направился к угловому столику. «Давно ждешь?» – поинтересовался он у человека, когда подошел и поудобнее уселся на табурете, при этом не удосужившись снять хотя бы шляпу. «Нет». «Предлагаю сразу перейти к делу. Каков будет твой ответ?» «Я согласен взяться за эту работу, но сумма вознаграждения должна быть увеличена». «Насколько?» «На 1000 золотых». Посетитель помолчал немного, обдумывая это требование. Потом согласно кивнул головой. «И я думаю, это решаемый вопрос. Что-то еще?» «Да, хочу кое-что предложить». Человек сделал глоток из своей кружки и внимательно посмотрел на собеседника. «Я тебя внимательно слушаю», – отозвался тот. «Когда первая группа, которую, как вы говорите, отправил ваш политический оппонент, подойдет к завершающей стадии своего боя с архимагом, предлагаю одновременно нанести удары по обеим противостоящим сторонам, не дожидаясь, пока они выявят победителя. В этот момент их внимание будет целиком сосредоточено друг на друге. Силы же на отражение ударов со стороны не останется». «Не забывай, у них имеется артефакт Харона, так что имеют все шансы быстро покончить с архимагом. В этом случае сил для противостояния вам у них вполне хватит». «Тем интереснее», — улыбнулся человек. «Заверяю вас, у них нет ни малейшего шанса». «Очень рад вашей уверенности. Главное, чтобы она не переросла в самоуверенность», — заметил посетитель. Лицо человека окаменело, и он ответил ледяным тоном. «Если у вас есть какие-то сомнения касаемо меня и моих людей, не лучше ли тогда найти других исполнителей?» «Нет, нет, вы меня неправильно поняли. У меня нет никаких сомнений. У вас репутация человека, который всегда выполняет работу, за которую берется. Просто предостерегаю, что все может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд». Человек удовлетворенно кивнул головой и сделал очередной глоток из своей кружки. «Единственное, что меня смущает, это ваши неполные данные по архимагу, которого предстоит нейтрализовать. Из ваших описаний не ясен предел его возможностей». Человек бросил пытливый взгляд на собеседника. «Или вы не делитесь всей информацией?» «Что вы? Это не в наших интересах. Мы крайне желаем, чтобы вы достигли положительного результата, поэтому предоставили вам все, что знаем сами». «Вот список необходимых вещей». Человек протянул посетителю исписанный листок бумаги. «Которые вы должны предоставить, прежде чем мы отправимся на задание. Это помимо обещанных вами амулетов». Посетитель взял листок, пробежался по нему глазами и утвердительно кивнул. «Хорошо, мы предоставим вам все запрашиваемое». «Теперь мне надо идти. Я первым покину это заведение, вы через пару терций». С этими словами человек поднялся, одним залпом допил остатки пива из кружки и пружинистым шагом покинул таверну. Посетитель посидел немного, потом встал и вышел из таверны. На выходе его поджидали три человека, одетых точно так же, как и он. «Ну что, господин Лерон?» – обратился к вышедшему один из троицы. «Он согласился?» «Да, согласился», – задумчиво ответил тот. «Правда, его услуги обойдутся нам дороже, чем мы предполагали. Но дело того стоит. Когда за работу берется лучший наемный убийца из известных миру, шансы выжить у жертвы самые минимальные. Теперь надо собрать все, что он затребовал для выполнения нашего задания». И все четверо растворились в одной из темных подворотен. Лес, княжеский дворец, апартаменты великого князя Исиля. Раздался стук в дверь. Великий князь Исиль оторвался от изучения одного из документов, уже неоднократно им прочитанного, предоставленного внешней разведкой, в котором говорилось о намерении одного из гномих королевств взвинтить цены на продаваемые драгоценные камни. Это, к сожалению, коснулось и сирилов, камней, из которых изготавливались хранилища силы, являвшиеся накопителями магической энергии. Совет магов уже воет, требуя в ответ значительно увеличить цены на ряд товаров, поставляемых лесом в данное королевство. Однако дипломаты категорично выступили против этой идеи, резонно заметив, что цены подняли для всех покупателей, а не только для леса. «Предлагают своими методами разрешить вопрос». «Да», – на пороге появилась эльфийка, Гиали, должность по функциональным обязанностям, схожая с секретарем у людей. «Великий князь, к вам на аудиенцию настойчиво просится главнокомандующий войсками центральных городов леса граф Лантириль. Объясняет это имеющимся у него делом чрезвычайной важности. Пригласите ли поставить список очередников на следующую плановую аудиенцию?» «Чрезвычайной важности, говорит?» Гиали кивнула. Великий князь нахмурился. «Насколько знаю графа, он никогда не делает опрометчивых поступков и по пустяковой причине вряд ли бы стал вот так прорываться. Ладно, пригласи его». Эльфийка кивнула и исчезла за дверью, которая буквально спустя тим снова открылась, и в кабинет зашел, чеканя шаг, граф Лантириль. «Приветствую вас, великий князь!» Граф согнулся в церемониальном поклоне. «Приветствую, главнокомандующий войсками центральных городов леса, граф Лантириль. В ответ поприветствовал его Исиль. «Как протекает ваша служба?» «В подведомственных мне городах в плане подготовки мобилизационных ресурсов все хорошо, великий князь. Над недостатками работаем, устраняя их по мере наших скромных возможностей. В любой момент можем принять комиссию любого уровня, и сомневаюсь, что ей удастся наработать много замечаний». «Это похвально, граф. По какому же тогда поводу вы столь настойчиво пытались ко мне попасть?» «Великий князь, ко мне обратился первый заместитель главы службы безопасности леса Лэр Дактиэль». «Знаю такого», – подтвердил великий князь. «Герцог Рамул очень лестно отзывался о данном представителе своей службы. Если не ошибаюсь, Лэр Дактиэль является правой рукой главы службы безопасности». «Да, великий князь, и Лэр Дактиэль обратился ко мне, чтобы я передал вам следующие его слова. Герцог Рамул и есть искомый предатель». Великий князь откинулся на кресле и изумленно уставился на графа Лантериля. «Рассказывай». В это же время в одном из частных домов внешнего Гарена. «Пока есть время до прихода мага, лучше расскажи мне, визир, как продвигаются поиски кольца духа». Невысокий полноватый мужчина наклонил голову в одну сторону, потом в другую, разминая затекшую от долгого сидения в кресле шею. «Ничего нового, Расул», – ответил сидящий рядом, в соседнем кресле с ним блондин с красными опухшими от недосыпания глазами. «Мы этот проклятый город уже перевернули с ног на голову, и никаких результатов. Хотя есть кое-какое продвижение. Удалось приблизительно установить внешность возможного похитителя. Как ты и предполагал, им оказался мальчишка, лет 17 от роду. Прикладываем все усилия по его поиску, но пока безрезультатно. Видимо, его кто-то предупредил о проводимых поисках, и он залег на дно. Хотя что я по новой все рассказываю, ты это знаешь не хуже меня. В общем, все по-прежнему, ищем». «Лучше тебе поторопиться с поисками. Мне не хотелось, чтобы ты повторил судьбу Карла». При этих словах собеседника визир поежился. «Расул, если меня не станет, ты по указанию сверхов сам возглавишь эти поиски. И не факт, что именно под твоим руководством они увенчаются успехом». «Я это понимаю, визир, но сделать ничего не могу. Великий магистр держит поиски на личном контроле. Я докладываю ему о ходе мероприятий по поиску через каждые 2 дня на третий и...» Он прервался, посмотрев на дверь, ведущую в общий зал. Там была расположена входная, которая только что на пороге слышимости для обычного человека скрипнула, открывшись и закрывшись. «Маг пришел», – заметил он. «Продолжим разговор позже». «Откуда такая уверенность, что это именно маг? Может, еще кто из наших пришел?» «Нет», – отрицательно покачал головой Расул. «Я охране на улице приказал не впускать никого, кроме мага, без каких-либо исключений». Как и ожидал Расул, на пороге в комнату появился именно тот человек, которого они ждали. Ни слова не говоря, он прошел внутрь комнаты и уселся в свободное кресло, стоявшее напротив двух, в которых уже расположились орденцы. «И тебе здравствуй», – поморщился Расул, но свое недовольство оставил при себе. Он уже привык к подобному поведению со стороны этого мага. «Найдется чем промочить горло?» – без каких-либо приветствий спросил маг. «А то пока до вас добрался. Скажите мне, зачем устраивать встречи так далеко от внутренней части города? Разговора на 5 терций, зато добираться сюда не меньше кварта. И, соответственно, на обратную дорогу столько же времени уходит». «Предлагаю оставить выбор места для встреч за нами», — прервал Расул выражение претензий со стороны мага, с трудом сдерживая себя от того, чтобы не высказать этому самодовольному магу все, что он про него думает. «Лучше давай по делу поговорим». «По делу так по делу», — легко согласился маг и достал из-за пазухи папку. «Здесь полная информация по подобранной мной жертве, девушка. На этот раз идем на рекорд. Она с 6-го курса. Визир тихонько присвистнул. «Талантливая, подмастерье 1-го круга. Он протянул папку Расулу. «Работаем как до этого. Операцию готовите вы, прикрытие с меня. Только не забудьте предупредить, где и когда будете осуществлять захват». «Так это еще не скоро будет. У нас в запасе полсезона». «Это на ваше усмотрение». «Вы точно уверены, что пропавшего студиоза шестого курса не будут искать, привлекая дополнительные силы, неподчиненные вам?» Счел за нужное уточнить Расул. «Нам проблемы с гильдией магов не нужны». «Не волнуйся», – вальяжно сказал маг. «Все под контролем. Где задаток?» «Вот», – визир бросил тугой кошель магу. «Здесь оговоренная сумма». «Прибавки за то, что продаю вам чуть ли не готовую магессу, не будет? К тому же сильную. Это же для вас важно?» «Будет, обязательно будет», – с улыбкой, напоминавшей скорее звериный оскал, заверил мага Расул. 500 золотых по окончанию дела достаточно?» «Вполне», – маг уже успел встать и последние слова бросил через плечо. «Мне пора». После ухода мага оба орденца пару терций сидели молча. Потом Расул прервал затянувшееся молчание. «Терпеть не могу этого высокомерного придурка. Вот кого на алтарь в качестве жертвы надо, своих же учеников продает, не стесняется. Ты знаешь, визир, воспитай я ученика, ну или парочку, вряд ли бы я их вот так продал. Несмотря на то, что многие считают меня подонком, и по сути они правы, убью любого, особо не задумываясь. Но в ученика-то вкладываешь свой труд, свою душу. Это дороже денег». «Да», – протянул визир, – «даже среди нас такие экземпляры являются редкостью. Может, это потому, что таких учеников у него много или чужих продает?» «Нет, своих, поэтому и расследование поручают ему». «А руководство не заинтересует, почему студиозы пропадают только с его факультета?» «Не знаю», – пожал плечами Расул. «Это его проблемы. Но если его поймают, то сразу же выйдут на нас, а следовательно и на орден». «Не беспокойся, я уже все продумал и подготовил пути к отступлению, нам ничего не грозит». «Ладно, давай закончим, еще дел много. Что ты там говорил по кольцу?» Князь Палаэль, капитан Вихрь. «Ох, голова-то как раскалывается!» Открываю глаза, вроде в своей комнате лежу, уже хорошо. «Неплохо мы вчера посидели. Тут чувствую, что рядом лежит еще кто-то. И это на моей узкой кровати. Откидываю одеяло. Рика! Что же вчера было? Голова сильно болит и подташнивать начало. Пытаюсь вспомнить вчерашний вечер. Да куда там с такой головой? Хорошо, что Рика около стенки лежит. Будить не пришлось, пока вставал. Встал. Что теперь? Ох, бедная моя головушка, что же вчера я пил-то? Вспомнил, куда я направлялся, в душевую. Надеюсь, под холодным душем полегчает. Как плохо, не буду так больше пить. Даю самому себе слово, что больше пить не буду. Или я погорячился? Вспоминаю одну истину. Мужик, хозяин своего слова, захотел – дал, захотел – взял обратно. Так что даю слово. Встал под душ, немного полегчало, только пить захотелось неимоверно. Пришлось выползти из-под душа и отправиться на поиски сокровищ, точнее того, что можно выпить без риска для своего здоровья. Не обнаружив ничего в своей комнате, решил пройтись с инспекцией по соседям. Захожу к Сарку и вижу заправленную кровать. Вещи раскиданы по всей комнате, шкаф перевернут. Кому-то стало плохо прямо посреди комнаты. Бррр. Отвратительно. Зато кровать заправлена. И никого. Где хозяин комнаты? Ай, ну на этого хозяина комнаты. Попить тут есть. Пробежался взглядом по разгромленной комнате и не нашел предмета своего поиска. Тут из-под кровати раздался всхрап. Наклонился посмотреть. Вот и хозяин комнаты обнаружился. Только почему под кроватью? Ему там спать удобнее. Хотя какая мне разница? У нас, в конце концов, свобода выбора. Где хочу, там и сплю. Каждый день по телевизору вопрошают. Вы спите на помойке? Но зато вы свободны. Вспомнилось, что я вроде сменил мир своего обитания. На короткий миг даже стало грустно. Не хватает мне здесь наших демократов. Отечественных, таких родных. Все, хватит ностальгировать. Пора найти что-нибудь попить. Где я еще не был? Вывод напрашивается сам собой, у Тарка. Захожу в комнату второго соседа и наблюдаю у него в постели двух девушек, спящих в обнимку друг с другом. Предметы женского гардероба равномерно распределены по всей комнате. Среди них на полу, свернувшись калачиком и обняв подушку, спит Тарк. В прицел моего зрения попадает графин с водой, стоящий на столе. «Ура!» Буквально лечу к нему на крыльях воодушевления и вселенской радости, хватая его со стола и делаю большой глоток. И чувствую, что дыхание у меня перехватило. Пищевод сиреной выл о том, что я только что отхлебнул жидкого огня как минимум. Схватившись за горло, делаю судорожные попытки вздохнуть. «Ты чего?» Проснувшийся Тарк рассматривал меня сонными глазами. Мне, наконец, удается сделать глоток воздуха. «Что это?» Сдавленно спросил я, глазами указав на графин с жидкостью, который я каким-то образом умудрился поставить обратно на стол. «Гномья настойка», – пробормотал Тарк и расплылся в ехидной улыбке, разглядев мою красную физиономию с еще не успевшими возвратиться в свои орбиты глазами. «Ты из этого графинчика, как понимаю, немало отхлебнул. Хорошо пошла». «Да иди ты, предупреждать же надо. Я думал, там вода». «Если бы ты меня разбудил, я бы тебя обязательно предупредил. А так, извини, с вечера плакат нарисовать не догадался. С большой такой надписью «Это не вода». Если же ты захотел попить, вода течет у нас из-под крана в душевой. Она чистая, можно пить». «Мля!» Зато голова больше не раскалывается. Тарк поднялся и подошел к окну. «Мы опаздываем!» Диким голосом взревел он. «Сегодня же первый день учебных занятий. Сейчас общий сбор в парке будет. Вон, народ уже подтягивается». Он заметался по комнате, пытаясь найти свои вещи. Дальше было как в дурдоме, перед неожиданным приездом высокой комиссии. Разбудив девчонок, которые тут же похватали свои вещи и убежали к себе, и нацепив кое-как мантии, мы выскочили из бокса. Кстати, Рики в моей комнате не оказалось. Видимо, проснулась после того, как я вышел и решила ретироваться. «Стоп, мы что-то забыли», – неожиданно остановился Тарк. «Что-то важное». Мы посмотрели друг на друга, и обоих одновременно осенила одна и та же мысль. «Сарк!» – в один голос скричали мы. Пока добудили Сарка, пока он оделся. В общем, прибыли мы, когда все уже стояли, разбившись по учебным группам, и госпожа ректор произносила речь о тяготах и лишениях, которые предстояло перенести студиозам в процессе учебной подготовки. Место построения факультета темных стихий мы нашли быстро. Но как теперь мне найти мой курс? «Вон твой курс стоит», – указав на одну из групп, выручил меня Тарк, и вместе с Сарком побежал к своим, стоявшим неподалеку от моего курса. Я тихонечко встал в последний ряд. «И в напутствие говорю всем, это касается как вновь поступивших студиозов, так и продолжающих обучение. Если будете проявлять должное усердие в учебе, не будете лениться, нарушать дисциплину, то в будущем...» Речь ректорши продолжалась еще минут пять, во время которой я все пытался вспомнить события вчерашнего вечера. Помню, как мы пришли в какую-то таверну, заказали себе по пиву. Официант принес наш заказ и предложил попробовать один новый спиртной напиток собственного изобретения. Нам стало интересно, и мы дали свое согласие на дегустацию. Официант ушел и вскоре появился, держа в руках поднос, на котором умещались четыре небольших кружки. «Только нужно пить залпом», – предупредил он. С этого момента воспоминания обрываются. «Студиоз Палаэль». Я прервал свои размышления. Кажется, меня зовет ректор. «Где он?» – задала вопрос кому-то Аральта. Приподнимаюсь на цыпочки и через голову вижу Тарка и Сарка, стоящих около нее. «Здесь он! Вон там стоит!» Рукой Тарк показал в направлении моего курса. Мой курс зашептался, все начали оглядываться в поисках новичка, наконец заметили меня. «Что стоишь?» Обернувшись и разглядев меня, зашипела впереди стоящая девушка. «Иди туда, тебя вызвали!» Я выбрался в проход, образованный между нашим и следующим курсом. Вышел на открытое пространство и направился в сторону госпожи ректора. «Ага, вот и наш третий герой!» Разглядев меня, воскликнула Аральта. Я похоронным шагом подошел к своим товарищам и встал рядом. Взглянув на них, заметил, что оба гривы повесили, стоят, уткнувшись глазами в землю. На всякий случай последовал их примеру. «Ну?» – продолжила ректорша. «Рассказывайте, где и, главное, как вы провели время?» Мы скромно молчим. Не знаю, по какой причине играют в партизан с Арк Старком, а я реально ничего не помню. «Что же вы молчите? Нечего сказать?» «В чем, собственно, дело?» Решился я на вопрос и пояснил. «Вчера у нас был культурный вечер. Мои соседи по комнате показывали мне достопримечательности внешнего Гаррена». «И все?» «Вроде да. А сам замечаю взгляд Тарка, полный грусти и сожаления. И как-то мне сразу нехорошо стало. Появились дурные предчувствия». «Хорошо», кивнула Аральта. «Тогда объясните мне, зачем в культурную программу своего вечера нужно было включать разрушение таверны «Серебряный лев»? Хорошо еще, что частичное разрушение, а не полностью сожгли таверну». Ряды студиозов загомонили, кое-где послышались смешки. «Мы?» – удивился я. «Да, да, вы!» – подтвердила Аральта. «Нас там начали задирать», – пробубнил Тарк. «Пришлось отвечать, чтобы сохранить свое достоинство». «Да», с сарказмом протянула ректорша. «Только вот свидетели, опрошенные стражей, утверждают обратное. В общем, так», подняла голос Аральта, чтобы было слышно всем здесь присутствующим. «Ущерб, причиненный заведению нашими студиозами, пришлось возместить университету, но сумма, выплаченная из казны университета, будет взыскана в двукратном размере с родителей данных студиозов. Вам еще повезло». Уже гораздо тише сказала она нашей троице. «Что у ваших родителей есть возможность заплатить, иначе просто отчислили бы и все. За тебя?» Обратилась она конкретно ко мне. «Платить будет Академия Леса. Руководство уже дало свое подтверждение. В качестве более осязаемого наказания...» Вновь подняла она голос. «Посовещавшись с преподавательским составом, мы решили отправить вас сегодня на внеплановое обслуживание системы очистки стоков. После занятий пройдете в хозяйственный отдел, получите все необходимое и проведете обслуживание. Вам все ясно?» «Да», – хором ответили мы. «Займите свои места». И, дождавшись, пока мы дойдем до своих мест, закончила. «Пожелаю всем удачи в учебе. Очень надеюсь, что подобные инциденты никем больше повторяться не будут, поскольку в следующий раз наказание будет более суровым». После того, как все разошлись, мы собрались втроем около учебного корпуса. «Уж лучше бы карцер», – простонал Тарк, – «чем обслуживание этой системы». «А что за система такая?» – спросил я. «Понимаешь, все мы ходим в туалет, моемся. Все отходы поступают в большие баки, находящиеся в подвале здания хозяйственного отдела. С помощью специальных заклинаний в них все разлагается, перерабатывается. В конце получается вещество, используемое крестьянами в качестве удобрений на своих полях. В первом баке есть фильтрующая решетка, которую приходится чистить вручную, чтобы не нарушить настройки внедренных в баки заклинаний. Обычно нанимают рабочих, но иногда обходятся и без них, как сейчас, например». «Понял», – кивнул я. «Когда находится команда залетчиков, зондеркоманда». «Кто-кто?» – не поняли ребята. «Это я так. У нас называют так тех, кто нарушил, ну, правила, в общем, нарушил». «А-а-а! Кто-нибудь мне расскажет, что вчера произошло-то? Ничего вспомнить не могу». «Я тоже», – почему-то радостно воскликнул Сарк. «Дурак, чему радуешься?» – вздохнул Тарк. «Ты знаешь, тоже смутно все помню». «Но попробую рассказать. Приход в таверну все помнят». Мы с Сарком кивнули. «Так вот, Выпив того чудодейственного напитка, оказавшегося смесью пива и гномей настойки, тебя, Тар кивнул на меня, потянуло продемонстрировать окружающим свои способности в пении. Никто не понимал слов, которые звучали в песне, но запомнилось протяжное «Офицеры, офицеры, ваше сердце». И знаешь, ты таким противным голосом эту, безусловно, хорошую песню выл. В общем, не все остались довольны и попытались донести до тебя свое мнение. Но у нас же был Сарк, который с помощью кулаков объяснил недовольным, насколько они ошиблись в своей оценке твоего пения. Потом пришли девчонки, Рика с двумя своими подружками, далее сидели с ними. Какой-то пацан умудрился тебе продать вшивое серебряное колечко за 2 золотых. И я купил? Да, мы тебя попытались отговорить, но ты же уперся, в общем, купил. Ладно, махнул я рукой, дальше-то что было? А дальше вернулись недовольные твоим пением, которых Сарк выкинул из таверны, уже с подмогой. И тут выяснилось, что ты неплохо владеешь еще и огненной стихией. Что я сделал? О, ты поступил просто гениально. Чтобы избежать драки, ты решил припугнуть пришедшую толпу. Сделал огненный шар и кинул его во внутреннюю часть таверны, туда, где кухня, подсобные помещения. Хорошо еще, что никто не погиб. А дальше не тяни, рассказывай. Знаешь, что самое интересное? «Было так весело, даже когда от стражников убегали». «Убежали?» «Да». «Как тогда установили, что это именно мы были в таверне?» «Здесь Сарк постарался, когда мы забежали за ограду университета, и дежурный студиос остановил стражников». «Он проорал тем что-то на вроде Сарка, Тарка и Палаэля голыми руками не возьмешь». «Молодец», – повернулся я к Сарку. «Зачем?» «Не знаю. А зачем ты огненный шар кидал в таверне?» – огрызнулся тот. «Тарк, как получилось, что ты оказался с 2 девушками, а он, – кивнул я на Сарка, – уснул один?» «Ты еще спрашиваешь? Он же молчал весь вечер». «Ничего я не молчал», – обиделся Сарк. «Просто мне с девушками почему-то не везет». «Да ладно вам, проехали. Где встречаемся после занятий?» «У хозяйственного отдела», – предложил Тарк. «Идет», – согласился я. «Ну что, пойдем на занятия?» И мы разошлись по своим аудиториям. Я, заглянув в расписание, нашел номер аудитории, где занималась моя учебная группа, поднялся на 2-й этаж, зашел в аудиторию и занял 1-е попавшееся свободное место. Группа пока не вся собралась, да и преподаватель еще не пришел, поэтому у меня было время осмотреться. Сейчас в аудитории было 14 человек, 12 девушек, пара юношей и 1 гном, но какой-то неправильный. Насколько мне подсказывала память Палаэля, гномы считали одним из главных мужских достоинств наличие длинной бороды. Этот же гном имел скорее щетину недельной давности, нежели полноценную бороду. Все тайком меня рассматривали, но знакомиться никто не спешил. Ничего, переживем. В течение терции в аудиторию подтянулось еще 3 девушки. Затем пришел преподаватель и начал занятие. После занятий, на которых пока не было ничего интересного, так вводные лекции, освещавшие объем информации, который нам необходимо было усвоить за этот учебный сезон, мы собрались у здания хозяйственного отдела. «Ну что, раньше начнем, раньше закончим?» Попробовал настроить всех на оптимистичный лад Тарк. «Пошли!» И сознанием дела повел нас по коридорам здания. «Так ты уже чистил систему?» – заподозрил я, когда мы подошли к одной из многочисленных дверей. «Раз точно знаешь, куда идти». «Да, было разок», – подтвердил Тарк и зашел в кабинет. Мы последовали за ним. В кабинете обнаружился здоровый мужик, сидящий за столом, окруженный всевозможным инструментом. Завидев нас, он заулыбался. «Кого я вижу, Тарк? Давненько ты у нас не появлялся. Я уже соскучился». «Да уж, разок у него было», – пробормотал я. Тарк, как ни в чем не бывало, подошел к мужику и пожал протянутую руку. «Привет, Зирик. А я и соскучиться не успел. Давай все приспособы, да мы пойдем». «На этот раз вам повезло!» Зирик поднял указательный палец руки вверх. «Целый магистр пойдет вместе с вами!» «Да ну!» – удивились мы. «Зачем?» «Что-то там в заклинаниях нарушилось, теперь все разлагается, да и стоит в баках, не перерабатываясь дальше. Представляете, какой запашок там! Баки не сегодня, завтра переполнятся, если не исправить!» «Как хоть того мага зовут?» – спросил Сарк. «Пирал!» «Не слышал о таком», – покачал головой Тарк. «И где его искать?» «Он уже ушел, за пару терций до вашего появления, так что догоняйте». Зирик выдал нам пару скребков, напоминающих грабли с частыми зубцами, перчатки, рабочие робы и веревку. «А веревка зачем?» – спросил Тарк. «Да там механизм фиксации ворота сломался. Никак руки дойти не могут, чтобы починить. Так что поднимаете решетку и привязываете к ней веревку. Один держит веревку, другой чистит решетку». «Хорошо», – с сомнением сказал Тарк. «Мы пошли». Спустившись в подвал, мы уперлись в дверь. «Заперто?» – удивился Сарк и толкнул ее. Дверь открылась. «Нет, не заперто». Зайдя в помещение, я автоматически остановился, поразившись представшему передо мной зрелищу. Поистине гигантский зал высотой 15 метров и длиной около 100. В нем располагались один за другим три бака кубов по 500 каждый. Всюду были трубопроводы, металлические площадки обслуживания, даже задвижки увидел. Очень, кстати, земные напоминающие. А запах непередаваемый. Мы как раз вышли на площадку, расположенную на 15-метровой высоте рядом с первым баком. Как понимаю, это и есть площадка для его обслуживания. В углу площадки увидели мага, облаченного в мантию факультета водной стихии, копошащегося над каким-то ящиком, встроенным в стену. Маг обернулся на звуки, издаваемые нами, посмотрел на нас и вернулся к своему занятию. «Знаю его», – уверенно сказал Тарк. «Налицо. У меня факультативом идут занятия на водном факультете. Так я его там пару раз видел». «И? Нам это чем-нибудь поможет?» – спросил я. «Нет». «Кто будет спускаться?» – спросил Сарк. «Как кто?» – удивился Тарк. «Ты?» «Не, я в прошлый раз спускался, сейчас не пойду». «Тогда ты, Палаэль». «Я даже не представляю, что делать надо. Давай спустишься ты, посмотрю, как все делаешь, и в следующий раз спущусь я». Тарк подумал, скривился, но в конце концов согласился. «Тогда переодеваемся и начинаем». Перекинувшись в рабочую одежду, мы подошли к вороту, точь-в-точь такому же, какими у нас в средневековье на кораблях поднимали якоря. Взявшись за него втроем, мы с огромным трудом начали его проворачивать. Со стороны бака раздался громкий скрежет. Еще пару раз провернув ворот, Тарк крикнул: «Хватит, держите ворот, я пойду веревку привяжу». Взял веревку и перепрыгнул через ограждение площадки. «Готово!» – через некоторое время крикнул Тарк. «Держите веревку, только обмотайте ее через вал ворота, а то так не удержите». Сарк подбежал к ограждению, подал Тарку скребок и взял конец веревки, но до ворота она не доставала. Пришлось ее обматывать вокруг одного из элементов металлического ограждения. Получилось, что мы теперь были около самого края площадки, и я видел все творящееся внизу. Бак был полон фекалий. Конструктивно разделен на две части. Основную и приемник, куда поступали отходы от здоровой трубы, диаметром около 0,5 метра. В приемнике была фильтрующая часть в виде решетки, которую мы сейчас и подняли над баком. На ней стоял Тарк и очень бодро работал скребком, очищая отверстия решетки от всего в них набившегося. «Запах! Стою! А самого чуть не выворачивает!» Тарк догадался на нос повязку нацепить. «Слушай, ты удержишь веревку один?» – спросил Сарк. «Хочу пойти у мага спросить, что там с заклинаниями случилось». «Ага, так я и поверил. Поймет он чего в тех заклинаниях, как же. Нюхать амбре он не хочет. Хотя пусть идет, потом меня подменит». «Давай, только ненадолго, тоже хочу с тем магом пообщаться». Сарк благодарно кивнул и пошел к магу. Я стою, держу веревку, изредка посматривая на машущего скребком в бешеном темпе Тарка. «Ага, пробирает через тряпочку запашок-то». Неожиданно почувствовал, как по руке кто-то ползет. Глянул, а там какое-то чудо устрашающего вида по рукаву ползет. От неожиданности я вскрикнул, отскочил зачем-то в сторону и смахнул таки это чудо со своего рукава на пол. «Вот тебе!» – проговорил я, прыгая на насекомом. «Палаэль!» – это подошел Сарк. «Ты чего?» «Да ползают тут всякие, вот, одну раздавил». «А, это Кирта, безобидная на самом деле насекомая». «Слушай, а где веревка?» «Мля!» – выругался я и подскочил к краю площадки. «Сарк за мной, решетки нет, Тарка тоже, только пузыри в одном месте всплывают». Сарк заржал. «Он там!» «Ты что ржешь, идиот?» – взревел я. «Он же утонет!» «Что теперь делать? Колдовать-то здесь нельзя!» «Что у вас случилось?» – спросил тихо подошедший маг. «Господин Пирал, подскажите, вы смогли бы дышать под водой?» – издалека начал я. «Конечно!» «Оказавшись под водой неожиданно», – уточнил я. «Это сложнее. Нужно иметь опыт, сноровку. Подождите-ка, к чему эти вопросы?» Пирал внимательно посмотрел на нас. Потом его лицо резко изменилось. «Так, вас же трое было, так?» «Да, но понимаете ли...» «Вы что делаете?» – заорал уже Пирал. «Живо крутите ворот, поднимайте решетку!» И сам бросился к вороту. «Дышать под водой, выделяя из нее кислород, и дышать в дерьме – совершенно разные вещи, хотя, в принципе, можно!» Проворачивая вместе с нами ворот и задыхаясь от прилагаемых усилий, прохрипел маг. «Все, ты!» – кивнул он Сарку. «Беги, вытаскивай товарища!» Сарк перепрыгнул через ограждение, и через некоторое время на площадку был выпихнут комок фекалий. Следом запрыгнул весь перепачкавшийся Сарк. «Видимо, это и есть Тарк», – догадался я, разглядывая этот комок. «Кто здесь владеет целительскими плетениями?» – спросил суетящийся вокруг Тарка маг. «Я чуть-чуть, мне чертить надо», – сознался Сарк. «Ясно, не успеем, надо делать искусственное дыхание. Срочно, кто будет делать?» Пирал посмотрел на нас. «А имеет ли смысл? Может, он уже все, в смысле, к предкам отошел?» Я сложил ладони на груди, поднял глаза к потолку. Сарк последовал моему примеру. «Надо прочесть молитву». «Какую молитву?» – покраснел от бешенства Пирал. «Иди сюда!» Тут человекообразный комок с одного конца закашлялся, выплюнув наружу много. Потом поднял руки и протер глаза. «Что? Что? Что это было?» На выдохе спросил Тарк, очень напоминавший в этот момент уроженца Африки. «Тарк, ты извини нас, мы веревку не удержали», – покаялись мы с Сарком. «Веревку? Какую веревку? Ах, да, веревку не удержали, значит?» «Ну да», – пояснил я. Сарк отошел к магу на консультацию, а на меня какой-то зверь сел. Пока я его стряхивал, веревка чисто случайно и выскользнула. «Кирта на него села», – уточнил Сарк. «Тарк, я тут у господина Пирала поинтересовался. Так вот, принципиально, ты мог бы и не захлебнуться, ведь там», – кивнул я в сторону бака, – «основная составная часть – вода. Дышать под водой можно, ведь так? Ты же знал соответствующие заклинания?» «Кирта? Села? Сарк отошел?» – непонимающе повторил Тарк. Потом, по мере осознания наших объяснений, глаза у него начали наливаться кровью, а голос задрожал. «Я там, значит, в дерьме захлебываюсь. Воздух из него предлагают выделять». «Он отошел! И Кирта!» Тарк начал подниматься. Тут я вспомнил рассказ одного моего знакомого, послужившего в Африке в составе одной из спецгрупп ГРУ. Не знаю, чего они там забыли, но этот знакомый четко сказал мне, что от озлобленного африканца добра не жди. «Сматываемся отсюда!» – крикнул я Сарку, выскочил за дверь и помчался по коридорам, слыша за собой сопение Сарка. «Убью, скоты!» – преследовал нас по пятам дикий крик Тарка. «Да мы случайно!» – кричу через плечо в ответ. «Убью!» «М-да, на глаза этому взбешенному африканцу ближайший час лучше не показываться. Пусть отойдет немного». Где-то в иных планах бытия. «Господин, я выполнил ваш приказ». Маленький демоненок склонился перед Непотом, боясь поднять на него глаза. Маленьким демоненком он был относительно могущественного архидемона. В своем же мире был солидным и уважаемым демоном. Но сейчас вся его солидность и степенность куда-то испарилась, и перед Непотом предстал именно демоненок, трясущийся и отчаянно его боящийся. «Хорошо», – отрешенно кивнул Непот, мыслями пребывая где-то далеко. И демоненок решил продолжить, рассказав, каких усилий ему стоило удачное проведение работы. Вдруг господин обратит на него особое внимание, поручит еще какое-то дело, уже за пределами этого мира, а там при удачном стечении обстоятельств и на возвышение можно будет надеяться. «Господин, я довольно быстро нашел смертного, у которого на тот момент было кольцо ученика, называемое в этом мире кольцом духа, и привел его в то место, где отдыхал нужный человечек. Чтобы беспрепятственно передать кольцо, пришлось даже выпивку подсыпать специального порошка, ослабившего контроль человека над собой. Дальше дело техники». В этот момент демоненок, все так же не поднимая головы, горделиво приложил одну из верхних конечностей к груди. «Заставил смертного подойти к нашему человечку и продать кольцо. Человечек вначале не хотел покупать кольцо. Пришлось воздействовать на него ментально». Демоненок от волнения начал повторяться. «Вот тут-то и пригодился порошок, ослабивший самоконтроль человечка. Мне удалось миновать ментальный щит, который был в тот момент очень сильно ослаблен, и внушить мысль о необходимости покупки кольца». Тут Непот встрепенулся. «Стоп!» – прервал он демоненка. «Человечек же заметит вмешательство, когда придет в себя». «Нет, господин, не заметит». Демоненок радостно улыбнулся. «Я выборочно стер ему воспоминания о том вечере». «Молодец, догадался», – похвалил его Непот. «А вторая часть артефакта?» «Тоже передал», – кивнул демоненок. «Через торговца артефактами. Там целую последовательность действий пришлось выстраивать, и все удалось. Только человечек, обладая обширными знаниями, для простого смертного столь неопытен в их применении». «Что там случилось?» Непоту стало любопытно. «Да он попытался ментально воздействовать на торговца артефактами», — развел руками демонюнок. «Представляете, господин, воздействовать на торговца артефактами в его же логове. Это чем он думал? Явно не головой. Пришлось срочно вмешиваться и блокировать работу целой кучи артефактов за кратчайшее время, при этом не выдавая своего присутствия. Хорошо еще, что человечек заметно понизил порог своих возможностей. Сил просто прорва ушла». «Что ж, я доволен твоими действиями. Потраченные силы я восполню. Сейчас иди, если понадобится, вызову». Демоненок покорно кивнул и исчез.